Глава 20. Роберт Адельхард. Десница короля и больше не инквизитор. «Не сиди допоздна, Роберт. Доброй ночи», — тихим ласковым голосом произнесла Лера, мягкой походкой ступая за порог кухни. Добрая, мягкая, участливая. Как в женщине, пережившей перемещение в чужой мир и столкновение с множеством опасностей, остается столько тепла и заботы. Она переживает за совершенно чужих ей людей, приговоренного адепта и мальчика-инвалида. Чистая женщина с добрейшей душой. Адельхард с трудом удержался, чтобы не подскочить вслед за Лерой, поднять на руки и самому не отнести ее в кровать, как прошлой ночью. Роберт вспомнил, как уложил ее вчера, и долго сидел рядом, наслаждаясь мерным дыханием. Вот она снова перед ним, в его власти. Но в земном мире у нее есть мужчина, которого она любит. Зверь внутри яростно зарычал, желая вырваться наружу. Адельхард скорее достал сигару и втянул дым. Дурман табака ослабил дракона и приглушил боль от мысли о том, другом мужчине, что обладал Лерой. Роберт медленно выпустил дым во всех красках, представляя, как будет разбираться с этим хлыщом. Дракон внутри одобрительно заурчал. На ладони все еще горело тепло от прикосновения к ее руке. «Ты ведь не должен меня касаться, у нас договор», — напомнила она ему за ужином, поглядев до боли колючим взглядом. Она говорит так из-за того, что он снял привязку. Неужели он ошибся, и она не его пара? Ничего не должно было измениться, но изменилось. Лера стала холодна. И теперь оставалось лишь вспоминать о ее жарких взглядах, о губах, которые она все время закусывала и облизывала, словно манила его их поцеловать. Прогоняя чувственное видение, Роберт убрал со стола пустую посуду и задержал взгляд на лопатки для переворачивания пищи, которую Лера так отчаянно крутила в руках весь вечер. Адельхард взял лопатку и ощутил неуемную тоску по женщине, неволе оказавшейся в его мире и в его доме. Но теперь он не был инквизитором и мог позволить себе защищать ее сколько угодно. Роберт одобрительно кивнул, убеждаясь в правильности своего решения. Во время прошлой встречи король Эмеральд предлагал ему не идти на поводу у магов и не наказывать его за обыск эскорта. Но Роберт сам предложил отличное для себя наказание — отстранить его от должности первого инквизитора. Сложно быть палачом и укрывать в своем доме преступницу. Для дракона просто невозможно. На должность нового инквизитора Роберт назначил своего верного помощника дракона-полковника Дольфа Брентона. «Только скажите, ваша светлость!» — благодарно кланялся Дольф. «Я выполню любое ваше указание. Леди Присцилла Эскорт не имеет статуса неприкасаемости. Давайте обыщем ее поместье. Я вмиг выпишу разрешение на обыск». Роберт покачал головой. «Подождем, Дольф. Не стоит спешить. Я еще кое-что должен проверить». Роберт был уверен, что ритуальный камень в особняке леди Присциллы. По его указу за домом выставлено наблюдение. Все экипажи гостей, которые побывали у леди Эскорт, досматриваются магическим поисковиком на заставе, и ритуальный артефакт невозможно вывести. Но Адельхард не спешил с изъятием артефакта, потому что, как только он получит ритуальный камень, ему придется немедленно отпустить Леру. А он был не согласен расстаться с ней сейчас. Сперва он должен убедиться, быть уверенным в ее безопасности в ее мире. И только тогда позволит ей вернуться назад. Потому приходилось ждать, сдерживая своего мечущегося в неистовстве дракона, травить его табаком, уговаривать, что ложь временна и правда непременно восторжествует. Ведь так и до безумия дойти недалеко. Безумные драконы опасны для общества, и их приговаривают к смерти. Долго бороться с собой невозможно. От тяжелых мыслей Роберта оторвали голоса, донесшиеся из холла. Вернулась Терен со своим сыном. Адельхард догадался, что Лера отпустила ее встречать мальчика. Вот добрая у нее душа. Адельхард снова восхищался своей фиктивной супругой. «Привет, Итан», — поздоровался Роберт, рассматривая вымахшего в шпалу молодого человека в военном мундире. «Лорд Адельхард?» — отдал честь приложенной к фуражке рукой юноша, чем развеселил дракона. Допоздна Роберт просидел с Итаном, который увлеченно делился впечатлениями об учебе. Адельхард и сам рассказал ему множество забавных историй своей юности. Но сердце продолжало точить тоска от того, что пора и ему завести сына или дочку. И виделись Роберту у малыша непременно глаза Леры. Глаза, которые никогда не могли случиться у его ребенка. Отправив Терен с сыном спать, Роберт услышал, что служанка собирается положить парня в своей комнатке, где стояла одна кровать, а сама поспать на диванчике в гостиной, потому как остальные комнаты заняли военные лорды генерала. «Терен, я тебя умоляю», — взмахнул рукой Роберт. «Положи Итана в моей спальне». «А как же вы, мой лорд?» «А я переночую в комнате леди Валери. Она ведь моя жена», —